Заметить надо, что никто из святых добровольно не отходил в Вавилон, ибо неуместно и неразумно любящим Бога, вместо того, что благо, избрать то, что худо. Если же некоторые из них невольно были отведены туда вместе с народом, то под ними разумеем мы тех, кои не сами от себя, а по особому обстоятельству, ради спасения нуждающихся в руководстве, оставя высокое слово «ведение», переходят к учению о страстях, по каковому обстоятельству и великий апостол почел более нужным прибыть во плоти, то есть продолжать преподавание нравственного учения для учеников, тогда как все желание имело отрешиться от нравственного учения и со Христом быть через примерное и простое духовное созерцание. Как блаженный Давид, играя на гуслях, успокаивал давимого злым духом Саула, так всякое слово духовное, сладостное по проникающим его мысленным созерцаниям, успокаивает страждущий эпилепсией ум, освобождая его от давящей его злой совести. Чермин с добрыми очами, подобно великому Давиду, есть тот, кто при светлости жизни по Богу имеет светозарное, подобное ей, слово ведения. В таких добрая деятельность сочетается с созерцанием, и первая блестит разными видами добродетелей, а вторая светит божественными помышлениями. Молящийся получить насущный хлеб, конечно, не весь приемлет его, как он есть сам себе хлеб, но как может приять приемлющий? Всем просящим дает себя хлеб животный, как человеколюбивый, не всем, однако, ж поровну, но с соделавшим великие дела правды больше, а тем, кои скудны такими делами, меньше, каждому, сколько может приять достоинство или благонастроение его ума. Тому, кто деятельно проходит жизнь, Господь присущ посредством добродетелей, а у того, кто ни во что не ставит добродетель, он отсутствует. И опять, мужу созерцательному он присущ через истинное ведение вещей. От того же, кто в какой-либо мере всем погрешит, отступает. В начале обучения людей ко благочестию дело обыкновенно идет так, как бы оно относилось только к телу. И беседуем мы на первых порах, приступая к благочестию, более по букве, нежели по духу. Потом, мало-помалу, приступая ближе к духу, и плотяность речения, утоншая духовными созерцаниями, в чистом чисто бываем уже мы Христе, сколько это возможно людям, так что можем говорить по апостолу, аще и разумехом по плоти Христа, но ныне к тому не разумеем. Это по причине простого или чистого приступания ума к слову без покровов на нем. Так как мы преуспели уже от плотского разумения слова взойти к узрению славы Его, яко единородного от Отца. Кто начал жить жизнью во Христе, тот превзошел правду и подзаконную, и естественную. Что, давая разуметь, божественный апостол говорит, «Во Христе Иисусе не обрезание ничто может, ни не обрезание». Словом «обрезание» обозначая подзаконную правду, а словом «необрезание», намекая на подобную же праведность по закону естества. Слово Божие есть путь для тех, кои, проводя деятельную жизнь, верно и твердо текут поприщем добродетели, не уклоняясь ни на десно по тщеславию, ни на шуе по ползновениям на страсти, и по Богу направляя стопы свои. Чего до конца не соблюдший, Аса, царь иудейский, заболел, как о нем говорится, под старость ногами, как расслабевший и обессиливший тищи далее путем жизни по Богу. «Ас есть дверь», — сказал Господь, «ибо он тех, кои добре совершили весь путь добродетелей в непорочном течении деятельной жизни своей, вводит в область ведения». И как свет показывает им пресветлые сокровища премудрости. Один и тот же он есть и путь, и дверь, и ключ, и царствие. Путь, как путеводитель, ключ, как отпирающий достойным входу к божественным сокровищам, дверь, как вводитель, царствие, как наследуемый, и по причастию во всех сущий. Господь называется светом, жизнью, воскресением, истиною. Светом, и как озаритель душ, и как отгнатель тьмы неведения, и как просветитель ума к уразумению недоуменных вещей, и показатель таинств, доступных одним чистым. Жизнью, как податель душам, возлюбившим его подобающего движения в области божественных вещей. Воскресением, как возбуждающий ум от мертвого пристрастия к вещественному и делающий его чистым от всякого тления и мертвости. Истинною, как дающий достойным неизменное расположение к делам благим. Прославляет Бога в себе не тот, кто словами только благоговейно чтит Бога, но кто ради Бога из-за заповедей терпеливо переносит страдания и труды. Таковы взаимно Богом прославляется славою сущую в Боге, как в награду за добродетель по причастию, нося в себе благодать без страсти. Ибо всякий, прославляющий Бога в себе страданиями из-за добродетели в деятельной своей жизни, и сам в Боге прославляется через бесстрастное озарение божественными лучами в состоянии созерцания. И Господь, грядущий на вольную страсть, говорит: «Ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися в Нем, аще Бог прославися в Нем, и Бог прославит Его в себе, и Абе прославит Его». Отсюда явно, что за страданиями ради добродетели последуют божественные дары благодати. Пока душа совершает свое от силы в силу и от славы в славу прихождение, то есть от добродетели, преуспеяние в большей добродетели и от ведения восхождения к высшему ведению, да то ли она не пристает быть пришельницей по сказанному «много пришельствова душа моя». Ибо велико расстояние, и множество должно пройти ей степеней ведения, пока пройдет вместо селения дивны, даже до Дома Божия, во гласе радования и исповедания шума празднующего, всегда к глазам глаз, к духовным глазам духовный глаз, прилагая в преуспеянии в духовных созерцаниях, с радованием об умнозренных вещах, с радованием и соответственным благодарением. Такие празднества совершают все получившие благодать Духа, вопиющего в сердцах их «Авва, Отче». Место селения дивно есть бесстрастное и непоколебимое благонастроение к добродетелям, по коему Бог Слово, пришедший, благоукрашает душу разными красотами добродетелей, как скинию. Дом Божий есть из многих и разных созерцаний, составившееся ведение, по коему Бог, посетив душу, исполняет ее множество мудрости. Глаз радования есть взыграние души при взоре на множество добродетелей. Исповедание есть благодарение за славное насыщение или исполнение премудростью. Шум есть непрестанное таинственное словословие из смешения обоих, то есть радование и исповедание слагающееся. Мужественно преодолевший плотские страсти и довольно побед одержавший над нечистыми духами и помышления их изгнавший из своей душевной области, да молится, чтобы ему дано было сердце чистое, и дух правый обновился во утробе его, то есть чтобы благодатью Божию совершенно очиститься ему от помыслов худых и исполнится помышлений божественных. Заделавший сердце свое чистым, не только познает смысл и значение вещей второстепенных и после Бога сущих, но прошедший все их зрит некако и самого Бога, в чем крайнейший предел благ. Посетив такое сердце, Бог удостаивает духом начертывать на нем свои письмена, как на скрижалях Моисеевых, в такой мере, в какое оно само себя возрастило добрую деятельностью и созерцанием, по заповеди таинственно повелевающей «Расти и умножитесь». Ум Христов, который приемлет святые, по сказавшему «Мы же ум Христов имамы», приходит не по лишению собственной нашей умственной силы, и не как существенное и лично переходящее в наш ум на его место, но как своим качеством освещающий силу нашего ума и к одному с собою носящий его действию. Ум Христов, по-моему, имеет тот, кто о всем помышляет в его духе и через все приводится к мысли о нем. «Мы называемся телом Христовым, по слову апостола. Вы есть тело Христово, Иуде от части, не по лишению наших тел, его телом бывая, и не потому, чтобы он лично переходил в нас или разделялся по членам, а потому, что, подобно плоти Христовой, и наша освобождается от греховной тли. Ибо как Христос по естеству был безгрешен и плотью и душою, как человек, так и мы, верующие в Него и в Него облекшиеся Духом, можем произволением быть в Нем без греха. Пока кто в этой жизни находится, да то ли, сколько бы ни был совершен по здешнему состоянию в деятельности и умозрении, отчасти только имеет и ведение, и пророчество, и залог Святаго Духа, но не во всей полноте, имея некогда прийти в совершенное состояние, которое достойным показывает истину лицем к лицу, как она есть сама в себе, так что он не часть только полноты будет иметь, но самую полноту всю будет носить в себе по причастию. Ибо апостол говорит, что тогда все, то есть спасаемые, достигнут в меру возраста исполнения Христова, в нем же суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна, по проявлению чего ежеотчасти упразднится. Некоторые ищут, каково будет состояние удостоиваемых совершенства в Царстве Божьем. Будут ли там преуспеяния и перехождение к лучшему и лучшему, или будет одно установившееся до неизменности положение? Как будут тогда тела и души, и как об этом думать? На это подумавшие, кто-нибудь может сказать, что как в отношении к телесной жизни пища имеет двоякое значение, то она служит к возрастанию, то к сохранению питаемых, именно – пока достигнем совершенной меры возрастания телесного, питаемся для возрастания, а когда тело установится в прибавлении увеличения, тогда питается оно не для возрастания, а для сохранения, так и в отношении к душе пища двояко имеет значение. Питается она добродетелями и умозрениями, когда преуспевает, пока пришедший все сущее достигнет в меру возраста исполнения Христова, но достигший сего останавливается в преуспеянии или прибавлении себе возрастания положенными средствами, и, будучи питаемо непосредственно пищей нетленную, способом, превышающим разумение, может быть, по тому самому и высшему возрастанию, приемлет ее уже только для сохранения данного ей боговидного совершенства и для изъявления безмерных услаждений от пищеванной, покоя, приемля пресещающее ее всегда одинаково благобытие, она бывает Богом по причастию божественной благодати, и сама, приставшая от всех к уму и чувству действий, и вместе с собою заставив пристать и естественные действия тела, сообожженного вместе с нею в мере доступного ему обожения, так что через душу и тело просеивает един Бог, с препобеждением естественных их признаков преизбытком славы. Ищут некоторые из любящих до всего доходить, в чем будет состоять различие вечных обителей и обетованных наследий. Местом ли оно будет определяться, или количеством и качеством духовных совершенств каждого. И одним кажется первое, другим второе. Кто познал, что есть Царствие Божие внутри вас есть, и что в дому Отца Моего обители многие суть, тот станет на сторону второго. Царство Бога и Отца по вседержительству есть во всех верующих, по благодати же в тех, которые всецело отложили всякое расположение к естественной жизни, душевной и телесной, и стяжали жизнь духовную, так что могут говорить: «Живу же не к тому ас, но живет во мне Христос». Возмогший трудами доброделания умертвить уды, сущие на земле, и через исполнение заповедей слова победить сущий в нем мир, никакой не будет иметь скорби, как оставивший уже мир и начавший пребывать во Христе, победителе мира страстного и всякого мира подателя. Ибо не оставивший пристрастие к вещественному, конечно, будет иметь скорбь, изменяясь в чувствах вместе с изменением того, что изменчиво по природе, а начавший быть во Христе, ни под каким видом не восчувствует уже изменение в вещественном, каково бы оно ни было. Почему Господь говорит: «Сия глаголах вам, да во мне мир имате. В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». То есть во мне, слове, вы иметь будете мир, будучи избавлены от превратности и смятения земных вещей и страстей в мире же. То есть пристрастие к вещественному будете иметь скорбь по причине непрестанного в нем одного в другое изменение. Скорбь будут иметь оба, и действующий добродетельно по причине соединенного с тем труда, и любящий мир по причине потерь и лишений в вещественном. Но у одного она спасительна, у другого разорительна и пагубна. Для того же и другого покой есть Господь. Для первого, тем, что по трудах доброделания дает ему покой бесстрастия в состоянии созерцания, а для второго, тем, что через покаяние отнимает у него обычное пристрастие к тленному. Нам надлежит быть не только телесных страстей убивателями, но и душевных страстных помыслов истребителями, подражая тому святому, который говорит: «Во утре избивав вся грешные земли, ежепотребите от града Господня вся делающая беззаконие». То есть телесные страсти и душевные беззаконующие помыслы. Кто с благочестивым и правым ведением сохранит путь добродетели непокривленным через уклонение на противную ей сторону, тот будет уразумевать бывающее ему ради бесстрастия посещение Божие, как уверяет тот же святый пророк, говоря: «Пою и разумею в пути непорочнее, когда приидеши ко мне».